Рад, что вы сами поняли это, так как вчера я и сам думал о том, что должен с вами поговорить. Я примерно уже вижу, каким принц был раньше. Его старая личность все больше и больше выходит наружу. Но тот краткий период его жизни в нашем мире останется с ним навсегда. Многие события, которые ему довелось пережить, были столь ужасны, что не каждый взрослый маг бы их выдержал. Я весь внимание. Ваш сын появился в нашем мире, когда уже несколько лет между волшебниками шла война. Конечно, это не армии, которые бы сражались на полях битв, но были постоянные магические стычки, где гибли как маги, так и ни в чем не повинные люди, которые просто попадались под руку. Я воевал на темной стороне, а родители Гарри, таково было имя вашего сына в моем мире, на светлой. Продолжайте. Мы были очень молоды, едва закончили учиться. Но лидер обеих сторон вместо того, чтобы сразиться друг с другом и разрешить раз и навсегда свое противостояние, выставляли на бой вчерашних детей, которые активно погибали. И было произнесено пророчество, что скоро родится ребенок, который одолеет темного лорда. И этим ребенком оказался Гарри. Когда я узнал, что лидер темных собирается убить младенца, я поспешил к лидеру светлых сил, чтобы предупредить об этом и просить защитить его мать, которая была моей подругой детства. И лидер света взял с меня клятву за свое обещание спасения, что я буду защищать того ребенка, несмотря ни на что, хоть бы и ценой своей жизни. Как я понимаю, он своего обещания не сдержал. Не сдержал. Родители Гарри были убиты собственноручно темным лордом. Он же послал смертельное проклятие и в Гарри. Но что-то пошло не так, впервые в истории оно не сработало. Никто еще никогда не выживал после него, а Гарри смог. И не только смог, но еще каким-то непонятным образом повернул его против самого лорда и развоплотил его. Сторонников тьмы судили и посадили в страшную волшебную тюрьму. Меня тоже, но ненадолго. Лидер света освободил меня как шпиона светлых. Но это было уже после того, как он отправил маленького Гарри, которому было чуть больше года, жить к обычным людям, родственникам его матери, которые, как я недавно узнал уже здесь, были очень к нему недобры. Что значит недобры? Это вам нужно спросить самому. Я знаю, что он 10 лет жил в шкафу под лестницей и с самого детства работал на тех людей. Что такое шкаф под лестницей? Я не понимаю. Лестница с одного уровня на другой, а под ней маленькое помещение вроде кладовки. Мой ребенок 10 лет спал в кладовке, я не знал об этом. Много раз просил лидера света сказать мне, где живет мальчик, чтобы я мог навестить его, но он отказывал мне. Я познакомился с ним, когда ему исполнилось 11, но выглядел он младше, потому что был очень худым и маленького роста. Но то, как он жил, это было далеко не все. Лидер светлых решил вылепить из маленького мальчика героя пророчества, заставляя его участвовать в разного рода приключениях. Он был уверен, что темный лорд вернется, и он вернулся. Мы все сюда попали не просто так, а после одного сражения, когда крестный отец Гарри умудрился упасть в арку смерти, которая оказалась проходом в ваш мир. Гарри прыгнул за ним. Я с друзьями, немного подготовившись, отправился на поиски мальчика, узнав кое-какую информацию от ясновидящего. Он жив и здоров, и я смогу его найти за аркой. 5 лет я каждый день наблюдал за вашим сыном, будучи его наставником в школе магии. Он несколько раз чуть не умер в ходе тех приключений, что устраивал ему лидер света. А в начале лета прошлого года Гарри стал победителем волшебного турнира, в конце которого его и другого ученика похитили, того убили на глазах мальчика, а с помощью крови Гарри провели возрождение темного лорда. И сам турнир был сложным, он сражался с драконом, подводными существами и разными магическими животными, но его конец произвел на Гарри ужасное влияние. А лидер света, как специально, запер его у тех отвратительных людей, не давая ни с кем общаться. Я мог бы еще много говорить, но считаю, что уже достаточно рассказал, чтобы вы поняли главное. Он очень сильно пострадал в нашем мире, который совершенно не был к нему добр. Вряд ли он захочет делиться этим с кем-то. Оградите его от любых расспросов. Таурмирион сказал, что вы много раз спасали ему жизнь, это правда. Я бы спас любого ребенка в тех ситуациях, в которые попадал он. Но то, что он сын моей погибшей подруги, конечно, заставляло меня более пристально следить за ним. Что, скажу я вам, было непросто, учитывая его нездоровую тягу к опасностям. Сколько раз я снимал с него баллы за то, что он шлялся по ночному замку в одиночестве. А это волшебный замок. Там элементарно можно было попасть в какую-нибудь ловушку, не говоря о том, что там училось много детей и сторонников Темного Лорда, которые всегда были готовы сделать какую-нибудь гадость мальчику, который выжил. Но все было абсолютно бесполезно. Если Гарри решал, что он что-то должен сделать, я мог привязать его за ногу к кровати, но обнаружил бы там вскоре только веревку. И так все 5 лет. Но при этом я не считаю, что я заслуживаю признательности, потому что был с ним более чем строг, а часто несправедлив. Но я не мог иначе. Я собирался продолжить шпионскую карьеру после возрождения Темного Лорда, и никто не должен был знать, как я на самом деле отношусь к мальчику. И что, продолжили? Продолжил и довольно успешно. Но я никогда больше не был на стороне тьмы или света, я хотел только одного, чтобы Гарри выжил. Он стал моей стороной. По этой же причине я и сюда попал. А ваши спутники, они с какой стороны? Смешно, но с обеих. Но тем не менее, мы хорошо общаемся. Нас, волшебников, не сказать, чтобы было много, в какой-то степени мы все родственники друг друга. Можно сказать, что к вам попала команда аристократии волшебного мира, так как почти все они наследники знатных родов. Вы хотите вернуться? Пока там идет война, мы бы хотели побыть тут. Устали и от света, и от тьмы. Хочется просто жить. И сразу вам скажу, чего мы точно не хотим для себя – это службы кому-то. Наслужились на несколько жизней вперед, так что даже не предлагайте. А если я предложу вам не службу, а союз, взаимовыгодное партнерство, покровительство, связи, помощь, землю, в конце концов, такое предложение мы могли бы рассмотреть. В этот момент за дверями раздался какой-то шум, и через мгновение в покоях лесного короля оказался его младший сын. «Профессор, доброе утро, все нормально, а что может быть ненормального? Сидим, мирно беседуем с вашим отцом», — говорят на эльфийском. «Ада, зачем ты позвал профессора? Я же сказал, хочешь что-то узнать? Спроси». «Успокойся, мы просто разговаривали. Как выяснилось, мы оба хотели этой встречи. Мог я познакомиться с человеком, который неоднократно, как ты сказал, спасал твою жизнь? Прости, Ада, я немного занервничал, когда узнал, как давно Леголас увел к тебе профессора, и что его все нет. Наши друзья тоже волнуются. Пожалуй, да, мы уже долго беседуем. Идите, успокойте ваших спутников. Но мы еще не раз с вами поговорим. Таурмирион, почему бы тебе не познакомить твоего учителя с Аглерионом? Я думаю, что у них найдется много общих тем для обсуждения. Уверен, в Имладрисе мы начали составлять таблицу замещения в зельях требуемых ингредиентов местными вариантами. Мы можем продолжить над ней работу. Нужно сначала вернуться к остальным, а там мы решим, что будем делать. Скажи Галеону, чтобы Леголас зашел ко мне. Вернувшись в занимаемые магами покои, Снейп частично поделился с товарищами содержанием разговора и передал предложение Таура. «Конечно, это все интересно», — сказал Долохов, «и на первое время даже, может быть, очень хорошо, пока мы тут ничего не знаем и ни в чем особенно не разбираемся. Но потом, о том, что будет потом, будем говорить, когда оно настанет», — сказал Рудольфус. «У нас есть определенные умения, которые мы можем продавать и неплохо жить, только нужен рынок сбыта. А покровительство — это очень неплохо, а то нашлют на нас армию орков, а с армией нам никак не справиться в одиночку будет. Тем более, что мы можем сделать территорию королевства гораздо более защищенной», — добавил Руквуд, «чтобы эти твари не могли даже в лес зайти. Да и не только они». «Точно, а где-то на границе чар организовать торговую факторию», — добавил Римус, а когда увидел непонимающие взгляды, пояснил, «ну, как португальцы у индейцев делали, когда Америку открыли. Не знаете? А, ну да, откуда? Небольшой укрепленный форт, где будем принимать и выдавать заказы, чтобы никто не входил в пределы королевства. Все эти разговоры Бьорна и Гэндальфа о некроманте и каком-то древнем зле мне очень не понравились. А может, мы сами дракона обезвредим? Зачем нам гномы? Топорами махать, этим они там не помогут», — неожиданно предложил Мальсибир. «Но мы возьмем только свое и передадим им гору с их частью сокровищ, но без всяких хлопот для них. Если они действительно 20 дней будут только добираться сюда, то за это время мы успеем и туда попасть, и с драконом вопрос решить, и обратно вернуться», — поддержал Реябасти. «Мы сможем отправиться не раньше, чем через 5 дней», — сказал Таурмирион. «Будет большой праздник, Ада не переживет, если нас там не будет. 15 дней тоже хватит. Гору же отсюда видно, сможете до нее долететь, ваше высочество», — подмигнул эльфу Сириус. «Оттуда сообщите нам координаты для аппарации». «Так просто я и не подумал об этом. Только я хотел попросить. Там, в горе есть кое-что, что принадлежит отцу, и что гномы, можно сказать, украли у него. Можно, я это заберу, и мне не нужна моя доля гномьего золота. Если я верну это отцу, он простит мне, что я отправлюсь с вами в Эребор. Мне, скорее всего, придется делать это скрытно. Не отпустит он меня, что гномы умыкнули у короля», — поинтересовался Рудольфус. «Белые камни Ринлазгален, ожерелье моей матери». «Конечно, малыш, это даже не обсуждается», — хлопнул почти двухметрового малыша по плечу Долохов. «Я так понимаю, все за этот безумный план», — уточнил Северус. «То, что мы сюда попали, это уже безумная авантюра. Одним планом больше, одним меньше, какая разница», — философски заметил Руквуд. «Тем более, что у меня есть огромное предчувствие, что с драконом там не все так просто. Вряд ли это какая-то тупая огромная рептилия. Судя по рассказу Торина, он грамотно отжал у них гору, так что готовимся вести переговоры, а не воевать». Глава 17. Тень, которая пала на Великую Пущу. «Чем сегодня займемся в ожидании славного похода к горе?» — спросил Долохов. «Если вы не сильно утомлены путешествием, я хотел бы попросить вас поехать со мной осмотреть лес. Хочу разобраться, что с ним творится, и что можно сделать, чтобы это прекратить и вернуть уже зараженные участки к нормальной жизни», — попросил Таурмирион. «Опять эльфийской тропой?» — уточнил Рудольфус. «А вы хотите потратить на дорогу дней 5 в одну сторону?» — усмехнулся Аранин. «Безусловно, нет», — ответил Северус. «У вас есть во что собирать пробы, или мне взять свои фиалы? Увы, в Орде большая проблема со стеклом. Нужно будет оставить все имеющиеся у вас как матрицу, с которой будем периодически копировать нужное нам количество. Принц, а вы кому-нибудь сказали, что мы сейчас уедем из дворца?» — поинтересовался Люпин. «Да сейчас и скажу, надо же попросить к выходу привести лошадей», — беззаботно ответил Таурмирион. Затем вышел и сказал пару слов одному из охранников, который сразу куда-то отправился. «Встретимся внизу через полчаса», — сказал Таурмирион и ушел надеть дорожное платье. Волшебники спустились вниз, где прождали у входа Аранина не полчаса, а все 45 минут. Явился он с недовольным видом, в сопровождении утреннего знакомца Люпина Аурлора, десятка вооруженных до зубов эльфов и старшего брата. «Вот, полюбуйтесь, какой у нас сегодня эскорт», — пробурчал недовольный Таурмирион. «Это вместо того, чтобы сказать спасибо брату, что сам Таур не поехал с вами», — заметил темноволосый эльф, который следовал за Леголасом. «Ферин, наш главный военный командир», — представил говорящего Таурмирион. «В какую часть леса вы направитесь?» — уточнил у принца Ферин. «Ты же не собираешься идти в сторону Долгулдура?» — серьезно спросил у брата Леголас. «Зараженный лес есть гораздо ближе. Предлагаю направиться на юго-запад от дворца, в сторону лесных гор. Там большая колония пауков и лес в печальном состоянии». Принц достал карту и указал Ферину точку, куда они направляются. Тропу проложил в этот раз старший из принцев, и все наконец выдвинулись вперед. Впереди ехал Аурлор с одной пятеркой эльфов. За ними братья Аранины, затем маги, и замыкала всю процессию еще одна пятерка эльфов. Принц нагнал Северуса и сказал: «Пока едем, ваше высочество, расскажите, когда лес начал болеть и откуда на него пришла эта напасть?» «Лес? Давно, когда наш дед Рафер вместе с отцом привели сюда эльфов после гибели Белерианда, эти места называли Великим Зеленолесьем или Великой Пущей, Ярынгален. Во время войны последнего союза в конце второй эпохи дед погиб, и королем стал наш отец», — рассказывал, глядя вперед на дорогу, принц Леголас. «Вскоре при осаде Барад-Дура Исильдур отрубил у Саурона палец с единым кольцом, и тот, утратив силу кольца, развоплотился. Но Исильдур не уничтожил кольцо, а забрал его себе как виру за смерть отца и брата, поэтому Саурон не был окончательно побежден. Как я уже сказал, Саурон развоплотился и первую тысячу лет третьей эпохи провел в виде духа, лишенного формы. Но примерно в 1050 году третьей эпохи Саурон снова объявился, на этот раз на юге Великого Зеленолесья. Он каким-то образом восстановил свое тело на холме Амон-Ланг, где раньше селились наши эльфы, но ушли оттуда из-за конфликта с гномами Мории. Он создал крепость Долгулдур, настоящий оплот зла с подземельями и темницами для пленных. Брат, они не знают, Кто такой Саурон, и это долго рассказывать, просто представьте, что это ваш темный лорд, только гораздо хуже, заметил Таурмирион. И зло стало собираться в Дол Гулдуре и исходить оттуда по окрестностям. Вот тогда-то на наш лес и пала тень, как говорят. Его начали называть Таурьен Даедилас, лес великого страха, или Мирквуд. Это началось где-то в 1100 году третьей эпохи. Много еще чего произошло потом, но наконец к 2063 году мудрые сообразили, что это именно Саурон поселился там. И тогда туда отправился Гэндальф, чтобы сразиться с ним. Но Саурон узнал о его приходе и, не будучи еще достаточно силен для поединка, удалился на восток. А почему этот Саурон не восстановил свои силы, уточнил Северус. Вероятно, потому, что у него так и не было единого кольца, ответил Леголас. А куда оно делось, никто не знает. Через 2 года после того, как оно попало в руки Исильдура, тот был убит в столкновении с орками на ирисных полях, а кольцо вроде бы как исчезло в водах Андуина, сообщил Таурмирион. А с тех пор, как был построен Дол Гулдур, здесь стали появляться орки и гигантские пауки. Думаете, откуда у меня такой опыт? Мы живем на той границе, за которой обитает зло. А потом о нас говорят, что лесные эльфы слишком подозрительные, злые и жестокие. Пусть поживут тут годик, побегают в патрули, а потом скажут, какими должны быть эльфы, подал голос едущий впереди Аурлор. А что за пауки расплодились в лесу? Спросил откуда-то сзади Рабастан. Это потомки детей Юнгалианты, живших в горе ужаса Эридгаргород. Они пришли сюда, когда Саурон воздвиг Дол Гулдур. Мы боремся с ними 1000 лет. Но чем больше мы их истребляем, тем больше их становится. И это не какие-то там паучки, а огромные темные создания, ответил Леголас. Если кто видел Арагога и его детей, здешние пауки примерно такие же, добавил Таурмирион. Арагога? Кто это? Удивился Северус. Как кто это? Это гигантский акромантул, питомец Хагрида, сообщил Таурмирион. Дорогой крестник, а ты где с ним встречался? Очень ласково спросил Сириус. Как где? В их логове, в пещере, в запретном лесу. Этих монстров там сотни, но страшнее всех Арагог. Хагрид послал туда нас с Роном, когда его арестовали, подумав, что в окаменении детей виноват он, а не Василиск из тайной комнаты. Вроде как мы друзья его, и пауки нас не тронут. Ха, 3 раза ха. Арагог, конечно, сам нас жрать не стал, но детям своим разрешил. Это было на 2-м курсе, уточнил Северус. Да, на 2-м, беззаботно ответил Таурмирион. То есть Хагрид послал 2-х 12-летних детей в пещеру к акромантулам. Но зачем? Возмутился Зельевар. А, вы вроде как не в курсе, профессор. Мы должны были поговорить с Арагогом, чтобы он нам рассказал историю про то, как Хагрида в то время, когда он учился, обвинили в смерти Плаксы Миртл. И зачем вам нужна была эта информация? Спросил Сириус. Не знаю, может быть, чтобы узнать, где находится вход в тайную комнату. Не думаю, что Хагрид сам знал, где он находится. Это что-то Дамблдор намутил. К гадалке не ходи, заметил Долохов. Дискуссию об акромантулах, Хагриде и Дамблдоре, к которой очень внимательно прислушивался принц Леголас, пришлось прекратить, так как тропа закончилась, и все они выехали на поляну у подножья не очень высоких лесистых гор. Издалека лес не выглядел больным, но стоило войти внутрь, как становилось очевидно, что лесу плохо. Многие стволы деревьев были искривлены, а некоторые так просто искорежены. Кое-где встречались некие зелено-коричневые или коричневые образования, похожие на узлы или опухоли. Листва была редкой и чахлой, зато в изобилии было мхов, лишайников, а также плесени и каких-то непонятных наростов, как на стволах, так и на листьях деревьев. С ней Перуквуд стали брать образцы всего, что им казалось подозрительным. Сириусу и Ремусу было поручено сделать несколько спилов упавших мертвых стволов. Долохов проводил сканирование всего участка, чтобы выявить, не были ли тут наложены какие-то проклятия. А Листрингджи занимались снятием ауры и поиском остаточных следов темного колдовства. Мальсибир пошел поосмотреться и поискать что-нибудь странное, что стоит исследовать. Маги работали в основном молча, то и дело в воздухе возникали какие-то светящиеся диаграммы и цифры, которые волшебники записывали или запоминали. «Где тут, ты говоришь, колония пауков?» — спросил Таурмирион у Леголаса. «Я обещал отцу, что мы не станем специально на них нападать», — ответил Леголас. «Вы думаете, у меня отсохли руки и атрофировался мозг?» пока меня не было дома, зачем ты это пообещал? Вот мы тут, рядом, и могли бы просто уничтожить всю эту колонию разом. Если бы я это не пообещал, вместо меня поехал бы отец, спокойно ответил Леголас. Ваше высочество, подойдите на минуточку, позвал принцев Снейп. Предлагаю провести маленький эксперимент. У меня есть с собой небольшое количество так называемых живой и мертвой воды. Мне кажется, во многих проблемах виноваты вредители, причем как животного, так и растительного происхождения. А зачем вы вообще захватили с собой в этот поход такие странные зелья? Удивился Таурмирион. Если не ошибаюсь, они из области гербологии, гербицид и удобрения. Да, мертвая вода, гербицид и инсектицид, комплексное действие. Живая вода, зелье роста и плодородия. Почти в точку. Зачем взял? Да я все забрал, что у меня было в кладовке. Огородничество, конечно, не мое хобби, но, кажется, мне придется заняться им, если мы хотим иметь у себя к столу привычную еду. Но об этом потом. Итак, давайте распылим зелье вот на это дерево, которое частично потеряло кору, на листьях имеются непонятные пятна, а у корней мы наблюдаем что-то очень похожее на хитеробасионный насум, корневую губку. Итак, я опрыскиваю мертвой водой. Ну и, сказал Августус, ты убил дерево. Погоди, не так быстро. Да, те зараженные части, которые нельзя вылечить, отпали, но не все. Теперь распылим живую воду. После опрыскивания сначала ничего не происходило. Потом Леголас воскликнул. Смотрите, на месте, где только что был голый ствол, появилась еще тонкая молодая кора, а на ветках начали формироваться почки. Что и требовалось доказать, довольно сообщил Северус. Лес явно подвергается атаке вредителей. Насчет темной магии и проклятий мы еще посмотрим, но, как показал опыт, при удалении злокачественных воздействий лес возможно реанимировать. Да, но только представьте, начал говорить Таурмирион, но окончание фразы оборвалось криком откуда-то справа от поляны. Это Рей, проговорил с ней, доставая палочку, что было очень вовремя, так как на поляне появился немного потрепанный Мальсибер, а за ним спешил отряд громадных пауков. Ну что, Драклов-следопыт, поосмотрелся, выругался Северус, разрезая ближайшего к нему паука Сектумсимпрой. Разорви меня, горгулья, что это за твари? Крикнул Руди, выдавая подряд две авады в отвратительных монстров со множеством глаз на том, что можно считать головой, и омерзительным многозубным зевом рта. Пустили кентавра в огород, он же сказал, пошел поискать что-нибудь странное, что стоит исследовать. Разве это не странное, заметил флегматичный Августус, нанизывая сразу троих пауков на кислотный меч, как составные части канапе на шпажке. Круция вашу аваду через империя, поиграли, отходите. Тут очередь, между прочим, рассердился Долохов и рассек, как горячим лазером, следующего паука огненной плетью. «Давай, Блэк, вам с волком еще остались, а нам нет», — обиженно протянул подбежавший Басти. «А вы можете прогуляться до их логова, может, у них там кладка есть». Эльфы, которые тоже выхватили оружие, но применить его никак не могли из-за волшебников, закрывших обзор для лучников и подход для мечников, следили за происходящим со страхом и любопытством. Когда предпоследнему пауку Люпин светлым кулинарным заклинанием вскипятил кровь, а Блэк сжег последнего обычным инсендиа, Долохов произнес, «Ну, Мальсибер, ты точно бладжером стукнутый и квафлом добитый, но было весело. Веди нас туда, откуда эти твари повылезали». Повылезали, как выяснилось, они из недалекого места, а именно из близлежащей пещеры в горе. Поймайте парочку маленьких, если будут целыми. Сказал Снейп перед тем, как заходить в пещеру, нужно их препарировать и, во-первых, посмотреть, как они устроены, а во-вторых, проверить свойства разных органов и частей на предмет полезности для зелий. Скорее всего, у них должен быть яд в жвалах, это был бы ценный ингредиент. «Твои друзья, они нормальные?» – спросил с веселой ухмылкой Аурлору младшего принца. «Ты знаешь кого-то, кто полностью нормален?» – парировал колкость Таурмирион. «Ты...» К примеру, можешь сказать это о себе, с твоими-то методами получения информации. Маги пробыли внутри пещеры недолго, после чего сказали, что все, кто хотят, могут зайти. Пещера внутри была похожа на паутинный мир, так как ею было затянуто все, пол, стены и потолок пещеры, гроздья каких-то шаров, похожих на виноград, а также подвешенные к потолку закутанные в коконы из этой самой паутины разные животные, которые, видимо, были заготовлены про запас. Людей, гномов и эльфов нет, доложил принцам Басти без улыбки. Веселиться в этом страшном месте совершенно не хотелось. А много таких колоний в лесу, уточнил Долохов. Мы знаем 5, но думаем, что их больше, ответил Леголас. Теперь давайте все выйдем и выжжем все внутри адским пламенем. Тут пол накладок разной степени созревания, нужно все их уничтожить, скомандовал Северус, закручивая банку с двумя маленькими паучками. Я буду жечь, вызвался Басти, которому на поляне не досталось пауков. За 5 минут его огненная кобра вылизала камень до его первозданной чистоты. «О, Валар, что это было, Мири?» — спросил пораженный действием и видом адского пламени Леголас. «Это просто одно из заклинаний. Пожалуй, ты был очень прав, пригласив своих друзей к нам. А я о чем говорил?» И тут к Леголасу постучался отец. «Говорят, вас Анви на эльфийском, Лайкве. Как у вас дела? Скоро домой собираетесь?» «Нормально, Ада, дела». Мири ни разу не вел себя безрассудно. «Никуда не лез, никого не убил. Можешь быть спокоен. Мы вот сейчас собираемся домой». «Хорошо, я знал, что на тебя можно положиться. Давайте пойдем к лошадям. Пора возвращаться во дворец», — предложил Леголас и подал всем пример. «Уж он бы поучаствовал, Ада, да просто ход не дошел», — подумал про себя Леголас. «Положиться скорее нужно было на магов, а не на меня. Не знаю, одолели ли бы мы сами сразу столько пауков, да еще и без единого ранения, да еще и все потомства их уничтожили в этой колонии. Определенно, если так эффективно бороться с пауками, то есть шанс извести их вовсе. И это после почти 2000 лет непрерывных с ними сражений». Глава 18. Реальная история Эребора. День научной работы. На обратном пути Долохов попросил принцев рассказать об истории гномьей горы и о драконе. «Гномы, жуткие хвостуны и замечательные сказочники», — усмехнулся Леголас. «Уверен, что от них вы уже слышали какую-нибудь пафосную историю Эребора и думаете, что эта гора действительно принадлежит гномам. На самом деле, чья это гора, интересный вопрос. Скоро будет только 1000 лет, как началась эта история. В 1980 текущей третьей эпохи гномы Мории в поисках мифрила так углубились в недра, что разбудили Балрога, демона, слугу Моргота, единственного, который спасся от войск Валар в войне гнева и укрылся в глубинах под мглистыми горами. Этот Балрог убил сначала короля Дурина IV, а потом его сына Найнаи. Гномы назвали Балрога проклятием Дурина и бежали из Мории, кто куда. Король Трайный, сын Найна, с частью своего народа решил поселиться в одинокой горе близ Мирквуда, где основал новое королевство, а сам стал зваться Подгорный король, или Король под горой. После смерти Трайна его сын Торинный решил оставить Эребор и довольно трудную жизнь в нем и перейти в Эритмитрин, или Серые горы, куда ушла большая часть гномов Казад-Дума, чтобы воссоединиться с родичами, перехватил рассказ у Леголаса Таурмирион, считая, что тот слишком углубляется в подробности. Почти все гномы ушли за своим королем, и жизнь в горе захерела. Несколько поколений длиннобороды правили в Эритмитрин, а Саурон в то же время заселил Морию орками. Спустя почти 600 лет с момента исхода гномов из Мории драконы с северных пустошей начали атаковать поселение гномов в Серых горах. Отец Трора, Дайны, и его брат Фрор были убиты холодным драконом. В 2589 году Трор, став предводителем народа Дурина, вновь повел их в поисках безопасности к одинокой горе, где восстановил Эребор и стал новым подгорным королем. И было это всего 250 лет назад. В этот раз гномы развернулись внутри горы по полной. Чего у них не отнять, это мастерство и упорство. Гномы расплодились и благоденствовали в Эреборе. Они торговали с богатым городом Дейлом, расположенным почти прямо у одинокой горы, с озерным городом Изгородом, с родичами из Железных холмов, да и с нами тоже. «Ты забыл про Аркинстон», — напомнил брату Леголас. «Да, точно. Еще при Трайне и гномы извлекли из горы и огранили удивительный камень, наделенный таким же свойством, как сильмариллы, излучать внутренний свет, вбирая внешний и отдавая его множеством прекрасных оттенков. Гномы сделали этот камень своей реликвией. Они унесли его с собой в Эритмитрин, и он вернулся обратно в гору вместе с Трайном, который украсил им большой зал Эребора», — рассказал Таурмирион и попросил. «Лайкве, давай дальше ты». Еще у Трора было одно из гномьих колец власти. Что точно повлияло на его разум, мы не знаем. Был ли это магический свет Аркинстона, или кольцо усилило свое влияние при росте силы Саурона, доподлинно неизвестно, сказал Леголас. «Или он и был таким придурком изначально», добавил Таурмирион. А Леголас укоризненно покачал головой и продолжил. Обуяли Трора жадность и гордыня. Я не буду долго описывать, в чем это выражалось, но чтобы вы поняли нашу неприязнь. Он оскорбил нашего короля, он унизил нашего отца, он присвоил память о нашей матери. Леголас немного помолчал и сказал, но в жизни за все нужно платить. Само провидение покарало наглых и жадных Наугрим. 170 лет назад огнедышащий крылатый дракон Смаук, плод трудов Моргота, уничтожил город Дейл и гномье королевство Эребор и поселился в одинокой горе, присвоив себе все богатства. Таким образом, у Эребора в истории всего 80 лет, а Пафоса – на 8 тысяч. Мири дольше учился владеть мечами, чем гномы жили в одинокой горе. Вот так и рушатся легенды, подал сзади голос Рабастан, а я чуть было не прослезился тогда, в шире, когда слушал историю в изложении Торина. После изгнания Наугрим попытались вернуть себе Морию, но неудачно, после чего перебрались в холмы Дунланда, а оттуда в Синие горы, где основали новый город Эритлуин, которым последние 100 лет правит знакомый вам Торин Дубощит. Причем правит хорошо, гномы там процветают. Но Торину не давала покоя мысль о богатствах Эребора, которые он очень хорошо помнил, так как он там родился и успел немного пожить. Вот и вся история подгорного королевства Наугрим, закончил рассказ Леголас. А то, что подтолкнул Торина в этот поход Гэндальф, это очевидно, у меня даже есть идея, зачем это ему, но это мы обсудим позже, а сейчас мы уже на месте. Маги отправились к себе в апартаменты, смыть грязь, переодеться и поесть, а принцы поспешили к отцу на доклад. Говорите, что лес можно будет излечить, и он станет прежним зеленолисьем, недоверчиво переспросил Таур сыновей. Ада, я сам видел, как больное, почти мертвое дерево ожило, сказал Леголас. Это, конечно, будет непросто, добавил Таурмирион, и нужна будет большая подготовительная работа. Мои друзья думают о защитном куполе, который нужно будет установить сразу после того, как будут уничтожены все пауки, и перед тем, как лечить лес. Защитный купол над дворцом, уточнил Трандуил. Нет, как я понял, речь шла о куполе над всем королевством. «Чтобы больше никакие твари и никакая зараза к нам не проникали», — ответил Таурмирион. «Если мы сможем это сделать, это же все изменит», — сказал Таур и неверяще посмотрел на сыновей. «Конечно, Араннин, боюсь даже думать о том, что это возможно», — прошептал Леголас. Со следующего утра закипела работа. Оказалось, что половину покоев Таурмириона, а они были не меньше, чем все посольские апартаменты вместе взятые, занимало что-то вроде смеси лаборатории и огромной мастерской. Потому, что было расставлено на столах, хранилось на полках и в шкафах, было видно. Младший сын лесного короля имел широкий круг интересов и обширные знания в различных областях. Один стол был явно предназначен для изготовления легкой защиты. На нем были разложены незаконченные кожаные наплечники на стальных пластинах. Стоял пресс, лежали приспособления для шитья и какие-то инструменты, вроде тисков, молоточков и небольших клещей. На втором столе хозяин работал с чем-то вроде артефактов. Там были разложены коробочки с драгоценными и самоцветными камнями, полоски кожи, клубок серебряной проволоки, бусины различных форм и размеров, приспособления для резки и шлифовки, пинцеты разных видов, небольшая горелка и еще какие-то непонятные инструменты. На самом большом столе были разложены в художественном беспорядке карты, книги, какие-то записи на разрозненных листах, стоял большой письменный прибор из какого-то камня, подсвечник на 6 свечей и лежала стопка чистых пергаментов. Видимо, это был основной рабочий стол. В темном углу, ближе к очагу, располагался длинный и узкий каменный прилавок, на стене рядом с которым были развешаны всякие травы, стояло множество глиняных горшочков разных размеров, а также кувшинов и бутылей. На прилавке лежали несколько досок для нарезки и ножи. В шкафу стоял рядок котелков. Это была зельеварня. Остальные столы были менее примечательны. Один отводился, видимо, для каких-то опытов. Он был покрыт железным листом, местами чуть покореженным, но он был пуст, и сложно было сказать, как его используют. В светлом углу, ближе к окнам, стояла стойка с разного рода холодным оружием. Еще одна из стен представляла собой столярно-слесарную мастерскую. И книги, они были везде. Простите, что тут небольшой беспорядок, 200 лет никто не заходил, а я только пыль успел убрать, засмущался Таурмирион. Ничего, сказал Северус, сразу проходя в сторону трав и котлов. Однако, «Какие у вас разнообразные интересы», — проговорил Рабастан, разглядывая черный кожаный доспех. «Это я для брата делал, нужно кое-что там подправить. А насчет разнообразия, когда у тебя впереди не одна тысяча лет, надо искать, чем себя занять, не одними же патрулями жить». И работа закипела. Августус, Сириус и Ремус занялись проектированием защитного контура по периметру всего королевства, периодически отвлекая Таурмириона, чтобы уточнить масштаб карты, высоту гор и глубину рек. Рудольфус, Рабастан, Антонин и Северус проверяли результаты сканирования леса, а потом Руди и Тони взялись за какие-то расчеты, а Северус предложил Басте и принцу заняться с ним вместе препарированием паучков. С ней разложил одного на железном столе, велев Басте вести записи, а своему бывшему подопечному ассистировать, выдав ему перчатки из драконьей кожи. «Держите вот так пинцетом жвала, а я надавлю на мешочек с ядом». Северус одной рукой подставил стеклянный сосуд, а другой куда-то нажал, вследствие чего им были добыты четверть емкости довольно густой желто-зеленой жидкости. По цвету, запаху и консистенции, действительно, близок к яду акромантула. Нужно будет проверить степень его токсичности. «Господа, на следующей охоте попрошу убивать паучков, не задевая головы и без сожжений, окаменения и прочих травматично влияющих на тело заклятий. Будем сцеживать яд. Тебе своего мало, Север?» — хмыкнул Антонин. «Тебе хотел отдать, а то все-таки возраст, твой, наверное, выдохся совсем», — ответил как ни в чем не бывало Зельевар, отставив в сторону фиал с ядом и продолжая иссечение маленькой тушки. «А как вы думаете, ваше высочество, где у них паутинные железы? Не зовите меня так, профессор, а то я обижусь. Паутинные железы, как мне кажется, вот они, в задней части брюшка. Хотите заняться производством шелка, а почему нет, коллега? Можно придумать, как их зафиксировать в полусознательном состоянии, а дальше кормить и доить паутину и яд. Это же чистейшая прибыль. Каха, каха», раздалось за спиной вежливое покашливание. Все разом отвлеклись от своей работы и повернули головы. В дверях стояли два эльфа. Один, с черной шевелюрой, забранной в прическу из нескольких косых хвоста, и с кари-зелеными глазами. Его одеяние, как и у многих во дворце, было выдержано в зелено-коричневых тонах, но пошито из дорогих тканей и красивого фасона. Рядом с ним стоял рыжий эльф в одежде такой же цветовой гаммы, пусть и чуть проще, чем у первого эльфа, но богаче, чем у слуг. «О, Эглерион, давно не виделись. Маэрот, рад вас тоже видеть», — поприветствовал вошедших Таурмирион, размахивая пинцетом, в котором была зажата отломившаяся паучья конечность. «Майгаваннен, Аранин Таурмирион Трандулион», — дружно поклонились эльфы, говорят по-эльфийски. «Давайте без этого всего, и покороче. Что нужно, Эглерион? Отец не сказал вам зайти к целителям для осмотра?» — осторожно спросил главный целитель королевства. «Может, и сказал, но мне некогда, вы видите», — и принц вытянул руку в перчатке из драконьей кожи с пинцетом и мохнатой конечностью паука. «Перчатки какие интересные», — заметил рыжий эльф, — «это чья кожа?» «Конец. Господа, разрешите вам представить главного целителя королевства Эглериона и целителя Майрода. Профессор, последний интересуется, из чьей кожи сделаны защитные перчатки?» «Перчатки? Руди, из каких драконов обычно делают перчатки? Я что-то даже не задумывался. Любой подойдет, кроме украинского железнобрюха, так как их делают как раз из той кожи, что находится в районе брюха дракона. А из остальной кожи что делают?» — полюбопытствовал главный целитель. «Из самой прочной, что на груди, спине и боках, как правило, доспехи, дуэльные костюмы, сапоги, а из обрезков всякую мелочевку, ремни, кошельки, ножны». «Вы охотитесь на драконов?» — уточнил Майрат с уважением. «Нет, ну куда мне, я скорее потребитель товаров из их кожи, в жизни даже рядом не стоял, это у нас принц, специалист по сражениям с драконами, правда, я сражался с драконом всего один раз, не думаю, что после этого меня можно назвать специалистом», — скромно заметил Таурмирион. «Так вы чего пришли, если вы о моем здоровье печетесь? Вот, профессор подтвердит, что я здоров, умнейший человек и большой ученый». «Правда, профессор?» — но Снейп почему-то не подтвердил, а внимательно посмотрел на целителя и сказал: «Я полностью согласен насчет необходимости проведения полного медицинского осмотра принца и хотел бы тоже в нем участвовать». «Вот как?» — сузил свои прекрасные зеленые глаза Таурмирион. «Хорошо, я запомню. В любом случае, не сегодня, мы заняты, видите?» «Возможно, мы могли бы поучаствовать в вашей работе», — с обманчивым смирением проговорил Майрат. «Шпионить будете? Пожалуйста, у нас секретов нет. Мы закончили с паучками, профессор, на сегодня, пожалуй, да. Надо заняться примерной прикидкой, сколько нам понадобится живой и мертвой воды на весь лес», — задумчиво сказал Северус, пересаживаясь за стол, где стоял письменный прибор и лежали чистые пергаменты. «Напомните-ка мне, принц, ингредиенты мертвой воды, сможете? Записывайте. Горчак ползучий, чистотел, бузина, пижма, корень цикория, табак, тысячелистник, молочай, живокость. Неплохо, живая вода, рыбокостный порошок, помет пикси, но пикси здесь нет. Азот, природный азот, где взять? Компоненты оксида азота в чем-то зеленом, зеленые овощи, такие, как шпинат, капуста, брокколи и брюссельская капуста. Странно будет их положить. Вот, дикий боб или какие-нибудь орехи. Калий возьмем из каких-нибудь отрубей. Еще, пожалуй, шалфей, розмарин и ромашка. Подойдет? Просто отлично, вы прямо на ходу заменили ингредиенты. А шалфей, розмарин и ромашка здесь растут? Растут, только называются по-другому. Мы закончили, сообщили Рудольфус и Антонин. Что-то темное там определенно присутствует. Конкретных заклинаний мы, естественно, не выявили, так как, кроме нас, тут вряд ли есть еще темные маги. А вот сильная темная энергетика присутствует в большой концентрации. Такое ощущение, что где-то неподалеку работает что-то вроде ее генератора, или там расположен заряженный накопитель артефакт. И расстояние не должно быть большим, иначе бы фон был ниже. Вы хотите сказать, что прямо в лесу имеется источник, а скорее всего, несколько источников, генерирующих эманации темной магии? Переспросил Таурмирион. Примерно так, кивнул Антонин и создал в воздухе 3D-модель места, где они были вчера. Горы. Магия, как и свет и звук, имеет материальную составляющую. Вы наверняка слышали о звуковых и световых волнах. Что произойдет, если на пути у световой волны окажется препятствие? В зависимости от препятствия, она либо от него отразится, либо им поглотится, но сквозь него не пройдет. Так и эти горы защищали бы лес от волн, которые могли бы исходить от вашего Долгулдура. Нужно искать что-то с этой стороны. Август, а мы можем сделать что-то вроде поискового артефакта для источников этих волн? Спросил Таурмирион. Можем, но нужно подумать. Идите сюда, Тони и Руди, несите, что вы там определили. Вместе помозгуем, приговорил Руквуд, отложил в сторону долгосрочный проект защиты и знаком пригласил Рема и Сириуса присоединяться к работе. Северус и принц снова вернулись к своим зельям. Бастиерей аккуратно, чтобы не привлекать внимания посторонних эльфов, разглядывали папку, в которой были кое-какие схемы подземного города гномов. Все-таки эльфы бывали там не с одним посольством, и, конечно, на всякий случай собирали любую доступную информацию. Остальные оживленно обсуждали варианты того, каким может быть поисковый артефакт. Все были заняты. Целители переглянулись и решили пока покинуть покой принца. Майрат отправился в целительское крыло, а Иглерион – поговорить с владыкой. Очень ему стали любопытны эти маги. А еще его заинтриговал младший принц, который по возвращении оказался даже больше увлечен разными науками, чем до своей пропажи. Жаль, что Таур запретил расспрашивать его о том, что с ним произошло. Примечание к части. Араннин, Араннин, король мой. Глава 19. Праздник первых плодов. Иглерион нашел Трандуила в его кабинете. Мой король, Таурмирион игнорирует ваше распоряжение о его осмотре. С каких пор тебя это стало удивлять, Иглерион? Покачал головой Таур. Вот если бы он сразу согласился, тогда бы я обеспокоился. А так, все как обычно, ничего не меняется. Могу я задать вопрос? Спрашивай, но я не обещаю, что отвечу. Вы знаете, где принц провел эти 200 лет? Знаю, и еще раз повторю, я запрещаю спрашивать его об этом. Мне как целителю вы можете назвать причину такого запрета? Я не хочу, чтобы он вспоминал эти годы, слишком много на его долю выпало испытаний. Фа-13, Квенья, душа не всякого бывалого воина вынесла бы такое. Он должен сначала прийти к миру с самим собой, а потом, когда будет готов, он сам расскажет то, чем захочет поделиться. Понятно, грустно вздохнул целитель, но надо сказать, что в данный момент он просто полон кипучей энергии. Он заперся в своих мастерских с этими его друзьями, и они там занимаются серьезными вещами. Когда я вошел и они еще не видели меня, Принц и кто-то вроде его учителя всерьез обсуждали вопрос перспективы выделки шелка из паутины. Вроде бы они даже сталкивались с таким. Я не удивлен. Это был черноволосый и черноглазый высокий маг, да, похоже, он. Он учил принца, был кем-то вроде его наставника. Очень интересный смертный. Полагаю, людьми они все не являются. Надо спросить у Мири, как они сами себя называют. Этого смертного зовут Северус. Я с ним пообщался наедине. Он не только ученый, но и наверняка воин, судя по тому, как он двигается. А еще совершенно невозможно понять, о чем он думает. По запаху распознал пару травок, добавленных в напиток, а у них всего-то был успокаивающий и расслабляющий эффект. Пить не стал. Они там исследуют причины состояния леса в его зараженных участках. Очень этим увлечены. Да, я знаю. А еще они хотят накрыть все наше королевство защитным куполом. Королевство, не дворец, да, прямо все королевство. Нас всех убьют, а магов украдут. Надеюсь, не успеют. Но я бы на вашем месте прямо сейчас закрыл границы как на въезд, так и на выезд, чтобы новости как можно дольше оставались внутри королевства. Пожалуй, ты прав. Но, увы, и Младрис уже в курсе. Таурмирион со своими друзьями останавливался там на пути домой. Плохо, покачал головой Эглерион. Да, это точно. Сейчас все Налдар соберутся в кучу и начнут думать о том, как бы запретить мне удерживать магов в своем королевстве. Уверен, Митрандир и Курунир их поддержат. Всех устраивает наше бедственное положение. Никому не нужно сильное лесное королевство. Мы для них так и остались дикарями, которые живут на границе со злом и своими телами прикрывают их спины. Я бы даже сказал, живы. Я король, я не могу так сказать. Вдруг тут кто-то подслушивает и доложит прекрасный Галадриэль, что мы с тобой говорили о ее, о том самом месте. Представляешь, какая это будет обида. Я прям так и слышу ее голос, как она выговаривает Килиборну. Я, принцесса Налдар, единственная дочь Финарфина, последняя из внуков Финве, а этот выскочка утверждает, что прикрывает мою, он же припрется вызывать меня на поединок. А Килиборн, между прочим, Синдар, не хотелось бы его убивать из-за Налдарской ши. Аэру, я все-таки произнес это слово, но будем надеяться, что сегодня нас никто не подслушивал. Еще два дня таурмирионные волшебники занимались планированием излечения леса. Руквуд сказал, что принцип работы поискового артефакта он разработал, но чтобы его сделать, потребуется некоторое время и материалы. Хорошо было бы раздобыть первородное серебро и рубины. Вот в сокровищнице дракона и возьмем. Кто знает, как оценить кучу золота и драгоценностей, чтобы честно разделить ее на 23 части. Спросил Мальсибир. Какое-нибудь заклинание или чары? Про что-то такое я читал. Пробормотал себе под нос Руквуд и стал рыться у себя в бездонной сумке, перебирая книги. А мне кажется, что дележ будет несколько иным, чем думают гномы. Заметил Таурмирион. Дракон, 100%, не отдаст нам все свои сокровища. Естественно, не отдаст, зачем ему это делать? Хмыкнул Рудольфус. Доля каждого реалистичнее будет звучать 1/23 от половины всех сокровищ, на которых он спит. Думаю, что наполовину мы сможем его уболтать. Наполовину и на договор о сотрудничестве, заметил Северус, иначе какой смысл вести с ним переговоры? Если мы его грохнем, то и сокровищ больше получим. Да еще и целый дракон нам достанется. Вот эту мысль нужно будет до него донести, сказал Долохов. Планы горы мы изучили. Совершенно не обязательно искать какой-то тайный вход. Можно попробовать зайти из многих мест. Сканирующие геологические чары нам в помощь. Принц, а когда вы собираетесь рассказать отцу и брату о своей предстоящей отлучке? Поинтересовался Люпин. Мне кажется, могут возникнуть некоторые затруднения. Завтра праздник. У отца будет хорошее настроение, попробую с ним поговорить. Или, возможно, с Лайкви начну. Еще не решил, а тайно уйти не получится. Может, записку оставить? Дорогой отец, я пошел в Эребор немножко поговорить с драконом. Не скучай, скоро вернусь. Примерно такую, спросил Северус. Я с вашим батюшкой имел честь близко пообщаться. Как мне кажется, он будет очень недоволен, если вы поступите именно так. Тайно не уйти. Во-первых, нас просто так не выпустят, наверняка у охраны приказ информировать отца о любом моем выходе из дворца. Во-вторых, представим даже, что нам каким-то чудом удастся выбраться. Отцу понадобится максимум час, чтобы нас догнать. Его тропы в разы короче моих. Придется договариваться. Светил и прекрасен теплый августовский вечер. Народ через главные ворота и мост тянулся из дворца в лес. Волшебники следовали за всеми. Пройдя минут 10 по довольно широкой тропинке, они оказались на большой круглой поляне, где были приготовлены столы, уставленные блюдами с угощениями и кувшинами с вином. Эльфы рассаживались по им одним известным правилам, но магов ожидал дворецкий Таура, Галеон. Он и провел их к столу, который располагался справа от стола Трандуила. Было достаточно шумно. Эльфы переговаривались, шутили, смеялись. Начинало смеркаться, и в один момент по периметру поляны вспыхнули яркие светильники, и стало хорошо видно, что по центру поляны будет располагаться большой костер, который готовили неизвестные им эльфы. И вдруг все стихло, а потом зазвучала красивая мелодия, и на поляне появился Трандуил в сопровождении своих сыновей и приближенных. Таур и принцы заняли свои места за центральным столом. «Друзья мои, мы собрались здесь сегодня, чтобы праздновать День первых плодов. Время цветения и сбора урожая установлено Иванной. Сам Манвы устраивал в этот день великое пиршество во славу Эру, и все собирались, чтобы пить, есть, петь и веселиться. Будем и мы следовать традиции Манвы. Кроме того, сегодня мы празднуем возвращение нашего принца. Я рад, что Таурмирион снова с нами и, слава Эру, жив и здоров. Я рад видеть вас всех здесь. Всякий свет священен для Эльдар, но лесным эльфам милее всех, свет звезд, свет памяти. Прекрасный и чистый. Мой народ всегда проводит все праздники и поет свои песни только в лесу. Родной лес и защитит, и поможет, и заставит голоса звучать чище, а музыку – громче. Ешьте, пейте и веселитесь. Славьте Эру и Иванну, Куя-Яранан. Стали кричать эльфы, поднимая кубки. Хн-найт, ответил им Трандуил, Куя-Яранин Леголас. Второй раз крикнули эльфы, снова поднимая кубки. Хн-найт, ответил им старший сын Таура, Куя-Яранин Таурмирион. В третий раз прокричали здравницу эльфы. Хн-найт, ответил им Мири. Отблески света играли на радостных лицах эльфов. Было видно со всей очевидностью, что они просто обожают своего короля и принцев. Снова заиграла музыка и начался пир. Надо сказать, что король говорит кратко, но впечатляюще, заметил Руди. У Дамблдора речь 1 сентября в несколько раз длиннее, ухмыльнулся Северус. А главное, никаких круция. Ешьте, пейте, веселитесь. Замечательный король, сказал, наслаждаясь волшебным букетом эльфийского вина из своего кубка, Робастан. Я так думаю, это мы сейчас лицезрим одну из его личин, что-то вроде король, отец своего народа, заметил Зельевар. Когда я с ним завтракал, он произвел на меня впечатление весьма умного и решительного, не знаю кого, эльфа. Он же не человек. Думаю, что, прожив более 6000 лет, получаешь такой опыт, что видишь всех насквозь с их планами, хотениями и всем, что еще есть внутри. Не знаю, что он считал у меня, но надеюсь, что немного. А ведь я, мастер менталистики, и такое мастерство получить ох как непросто. Это скорее роль, чем маска, откликнулся Долохов, и, по-моему, она достаточно искренне играется. Эльфы же все, как я понял, чувствуют ложь. Если бы Трандуил им врал, они бы это сразу поняли. К столу волшебников постоянно подходили разные эльфы, меняли пустеющие кувшины и приносили новые закуски. Лихолесские эльфы, вопреки распространенному о них мнению, были очень радушными хозяевами. Они были очень дружелюбны по отношению к волшебникам и приветливо улыбались им, хотя немногие владели всеобщим наречием. Еда была вкусна и изыскана, вино, выше всяких похвал. Трандуил, когда он этого желал, умел угодить своим гостям. Голоса становились все громче. Эльфы стали переходить от стола к столу. Таурмирион плавно переместился к волшебникам, а его место подле короля занял Фирин. «Что, принц, соскучились по нам?» Подмигнул Таурмириону Антонин. «И это тоже. Отец, хороший человек, но я уже обо всем, о чем мог, с ним поговорил. Это же праздник, серьезных разговоров здесь не ведут. Вы пейте, пейте. Уверен, что кто-нибудь потребует и от вас участия в... сейчас, как это правильно сказать на Вестроне, что-то вроде праздничных состязаний. А трезвым не так интересно участвовать», — хохотнул принц. «А ты думаешь, пьяным будет весело?» Покачал головой Август. «Ты представляешь, что считалось весельем в ставке темного лорда? Хочешь, чтобы эльфы все посидели? Эльфы, чтобы ты, Август, знал, не сидеют. Мы же живем вечно молодыми», — расплылся в улыбке уже слегка повеселевший Таурмирион. Тут неожиданно рядом с младшим братом втиснулся старший. «Примите к вашему столу, Чуть улыбнулся он. «Если не будете таким серьезным на празднике, принц», — улыбнулся во все свои крепкие зубы Сириус. «Выпьем, наливайте», — четко скомандовал Леголас, у которого чувствовался изрядный командирский опыт. Таурмирион скосил глаза на стол Таура и отметил, что место Лайкви занял Эглерион, значит, им обоим можно совершенно спокойно сидеть тут. «Хочу выпить за вас, друзей моего брата, которые вернули его нам», — сказал Леголас. «Вы, наши друзья, друзья Лайквенди. Каждый из нас всегда и везде окажет вам любую помощь». Принц поднял кубок и прилично отпил из него. Маги тоже отсалютовали ему своими кубками и пригубили. Ночь опускалась на лес. «Нужно сказать, чтобы разожгли костер», — сказал Леголас, собираясь вставать. «Не нужно ничего говорить, Лайкви, смотри». Таурмирион взмахом руки направил в подготовленный костер невербальный инсиндиа, и все дрова разом дружно занялись. «О, я же забыл, что мой младший братишка теперь крутой волшебник», — толкнул в бок локтем Мири старший брат. «Ага, обращайся, если шнуровку будет лень шнуровать. Даже для этого есть специальное заклинание». В этот момент к костру вышли эльфийские девушка и юноша, хотя возраст тут был весьма условен, и красиво исполнили балладу о Берине и Лютиен. Затем были танцы, снова песни и опять танцы. Таурмирион исчез куда-то на пару минут и пришел с небольшой арфой под мышкой. Потом пошептался о чем-то с Августусом, а затем обратился к брату и что-то ему пропел на эльфийском. Тот стал отказываться, но младший все настаивал и настаивал. В итоге Леголас с мрачным лицом взял арфу. Таурмирион встал и что-то громко сказал. Все затихли. И тут началось чудо. Он творил на траве многоцветные иллюзии светящихся фантастических цветов, а Руквуд их размножал по всей поляне. Когда вся поляна была ими покрыта, младший брат кивнул старшему, и тот заиграл красивую мелодию. В тот же момент посреди поляны появилась иллюзорная девушка, исполняющая нереально красивый танец в платье, будто сотканном из света. Разноцветные огоньки цветов под ее ногами колыхались и переливались, а танцовщица все время стремилась в своих движениях к звездам, которыми было усыпано ночное небо над Лихолесьем. Таурмирион управлял движениями волшебной плесуньи обеими руками, и казалось, что он сам исполняет какой-то завораживающий танец. На последних аккордах мелодии танцовщице все-таки удалось оторваться от земли, и она воспарила к звездам, растаяв в небе. Музыка закончилась. Цветы стали гаснуть. Эльфы замерли, не дыша. Никогда еще они не видели ничего подобного. Примечание к части. Митрандир и Курунир, эльфийские имена Гэндальфа и Сарумана. Килиборн, супруг Галадриэль. Куя и Арананнан, доживет король долго. Хэннайт, большое спасибо. Картинка, по которой визуализировался танец иллюзия HTTPS и Магизбасты то и маги 490C2400269496D4B56835E4D9D19178150 Чингитими равно 1 636 606 884. Музыка и остальные иллюстрации доступны тем, кто читает фанфик на Бусти. Глава 20. Ты никуда не пойдешь. Эльфы наконец отмерли после волшебного танца прекрасной иллюзорной девы, и все как один уставились на стол, за которым сидели принцы и волшебники. Чувствую себя, как Поттер в большом зале, когда объявили, что он станет четвертым участником турнира трех волшебников, сказал Северус, пряча лицо за кубком. Улыбайтесь, сказал Руди, сойдем за добрых волшебников. «Кстати, господа принцы, все хотел спросить. Гэндальф, он же волшебник?» – задал вопрос Римус. «Не совсем. Волшебниками Истари называют люди и Дунедин», – ответил Леголас. «А тогда кто такие Истари?» – уточнил Люпин. «Если вы в состоянии выслушать достаточно долгий ответ, то я расскажу», – сказал Леголас и подпер голову правой рукой, поставленной на стол. «Мы слушаем», – ответил Рудольфус, немного растягивая слова, – чтобы скрыть зевок. «Ну, вы сами хотели. Вы все уже, наверное, в курсе. Наш мир, Вселенная, был сотворен музыкой Айнур, всеобщим хором Айнур, высших духов, первых творений Эру и Луватара, под его же руководством. После музыки Айнур некоторые Айнур пришли в Орду, чтобы подготовить ее для детей Эру. Меньшие из Айнур, Маир, стали помощниками более могучих, Валар. Так вот, Истари, это Маир, посланные Валар в Средиземье для помощи эльфам и Дунедейн в борьбе с темным властелином Сауроном. Когда они прибыли в Средиземье, Истари сразу выглядели как старцы. Считалось, что если духи предстанут перед нами и Дунедейн исполненными величия и силы, то начнут этим пользоваться и склонять нас к тем действиям, которых мы сами бы не хотели. Истари должны были явиться в скромных обличиях и действовать советом и убеждением, любовью и пониманием направлять нас к добру, способствовать объединению народов Средиземья в борьбе против Саурона. Реально, Гэндальф, местный Дамблдор. Это же прямо его тезисы. Победить зло любовью и добром, ухмыльнулся Северус. То есть этот чудак в шляпе с бородой, он дух, уточнил удивленный Басти, потому что заподозрить того, с кем они путешествовали, в его божественном происхождении было сложно. Не все и не всегда удается так, как задумывается, проговорил Таурмирион, чья голова также поддерживалась его рукой. Они раньше были бесплотными духами, до того как попали сюда, а тут получили бренное тело, которое кушает, спит, устает и все остальное, как у всех. Да еще, вдобавок к всему, Истари оказались подвержены чувствам, страхам, сомнениям и честолюбивым стремлениям в тех формах, что более свойственны людям и Дунедайн. Поэтому вышел некий гибрид волшебного духа и обычного человека, который, тем не менее, не может умереть от старости, дух Майер ему не дает. Так мы и получили тех, кого получили. То есть таких, как Гэндальф, много? Спросил Рудольфус. Нет, такой один, усмехнулся Леголас, а вообще Истари пятеро. Курума, сильнейший из Истари, Майаулы, люди называют его Саруман. Аларин, Майаманвы и Варды, известный вам как Гэндальф, владелец одного из эльфийских колец, Нарьи, которое было передано ему Кирданом Корабелом. Айвендил, моя Иванны, друг птиц и зверей, он живет тут у нас, в лесу. Люди зовут его Радагаст. Радагаст, этот чудик, у которого в шапке живет птица, и который ездит на кроликах, изумился Сириус. Да-да, вижу, вы с ним познакомились по дороге, засмеялся Леголас. Было дело, но он же просто ненормальный. Кто их там разберет, этих Истари, что для них нормально, а что, нет, подал голос зевающий Таурмирион. Еще двое Истари, Алатар и Палланда, оба Майарамы, ушли на восток с Курунером и не вернулись. За минусом двух последних, которых в этой эпохе никто не встречал, получается всего трое. Понятно, а чудеса свои они творят при помощи посохов, как я предполагаю, спросил Долохов. По-моему, да, ответил Леголас, я ни разу не видел, как они колдуют, но, поскольку Гэндальф все время везде ходит с посохом, то думаю, что вы правы. По-моему, нужно отправляться спать. Принц, вы ничего не забыли рассказать брату? Сказал Мальсибир.